Глава 16. Я стою в кладовке и держу письмо так, словно это бомба, готовая взорваться. Во рту будто бы вата, не знаю, стоит ли выходить с ними на связь. То, что я узнаю, может разнести все, во что я верила, в пух и прах. Может, это и не проблема, все самое худшее я уже представила. Я вспоминаю, как нашла письмо впервые, какой отпечаток это на мне оставило. «Объясните мне это. Я демонстрирую письмо с подписью «Центр усыновления и опеки». Я нашла его среди страниц одной из классических книг мамы, которые она держит в винтажном сундуке. Я искала хорошее классическое произведение, а оказалось в книге ужасов. Мама и папа сидят напротив меня с лицами, ничего не выражающими, будто всю личность из них вытянули пылесосом. Папа вытирает лоб платком, мама хлопает его по коленке. Стоит оглушительная тишина, по рукам бегут мурашки. Ситуация пугающе напоминает ту, в которой они сообщили мне, что бабушка Роза умерла. Голова кружится. Между нами висит тяжелая тишина. «Что это?» — спрашиваю я. Мой пульс учащается, я читаю письмо. Девочка родилась 2 июля 1982 года в больнице Холли Кросс в Чикаго, штат Иллинойс. Вес 6 фунтов и 2 унции, рост 20 дюймов, почти 3 килограмма и 50 сантиметров. Биологическая мать ирландских, французских и немецких корней. Я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. «Ты же знаешь, как сильно мы тебя любим, правда?» Мамин взгляд встречается с моим. По позвоночнику пробегает дрожь. Мама подается вперед. «Нет способа сказать это помягче», — она делает глубокий вдох. «Фэллон, мы удочерили тебя, когда ты была малышкой». Секунду висит оглушительная тишина, потом я выдыхаю. Кислород выходит из моих легких, как из спущенной шины. Я так и подумала, но эти слова, произнесенные ею, все равно поразили меня. С таким же успехом мама могла сказать, что они уронили меня в детстве. Это объяснило бы стук и звон, грохочущие сейчас в моей голове. Слова «мы удочерили тебя» крутятся в мозгу, словно рев сирены. Я не отвечаю, потому что меня парализовало, и мама продолжает. «Мы всегда любили тебя так, словно это мы создали тебя. Ты должна это понять». «Нет», — я мотаю головой, — «это неправда». «Это неправда, как и то, что Элвис на самом деле не умер». «Это правда, Фэллон», — наконец говорит папа и тянется ко мне. «Я отстраняюсь. Этого не может быть. Не надо меня трогать», — повышаю я голос. Дым почти что валит у меня из ушей. Папа усаживается обратно на диван. «Почему вы раньше мне не сказали? Почему я сначала нахожу вот это?» Я машу листком в воздухе и бросаю его на колени маме. «Мне так больно словами не описать». Я пытаюсь в точности воспроизвести, что они мне сказали, но воспоминания потерялись и теперь прячутся в самых потаённых уголках моего мозга, где-то рядом с химическими формулами. «Это от органов опеки», — мама подталкивает листок ко мне. «Тебе 18, а это значит, что ты можешь связаться с ними и запросить информацию». Я отпрянула от бумаги, словно она пропитана ядом. Я сморгиваю слезы, выжидаю секунду. И беру листок. Одна слезинка все-таки падает на бумагу и размывает чернила. Сейчас я смотрю на письмо, и воспоминание о том дне ускользает от меня. Я решила не звонить органам опеки, но увезла письмо с собой в колледж на случай, если наберусь храбрости. О нем знают только Макс и Эйвери. Они оба сказали, что я пойму, когда буду готова, и если я никогда не буду готова, это тоже нормально. Я думала, я потеряла письмо. Но нет, вот оно. После сессии с доктором Джози, в ходе которой мы выяснили, что я боюсь остаться одна, я решила, что время настало. От одной мысли руки дрожат, надо с кем-то поговорить. Я звоню Эйвери. Эйвери. Ее имя застревает у меня в горле. «Фэллон, что случилось?» «Я нашла письмо», — выдавливаю я. «Какое письмо?» До меня доходит, что Эйвери не читает мои мысли. «От органов опеки. Не знаю, что делать. Столько времени прошло». «Чего ты боишься?» правды о том, почему они от меня отказались. А ты не думала, что это знание может помочь тебе обрести внутренний покой? Говоришь совсем как мой психолог. Я поддержу тебя в любом случае, ты же это знаешь? Да. Какое-то время мы молчим. Мне кажется, будто я цепляюсь за деревянную доску посреди океана, пока вокруг меня кружат акулы. Я жду, пока меня спасут. Фэллон, ты тут? Тут. Я буду на телефоне столько, сколько ты захочешь. Спасибо. Для меня это очень важно. Я знаю, что хочу сделать первым делом.